была уволена из РКК 31 января 1938 в связи с арестом органами НКВД. В то время следователи госбезопасности раскручивали так называемое «дело ПОВ» польской организации войсковой. Арестовывали поляков, служивших в РКК и НКВД, и получали от них признание в работе на вражескую разведку. Фамилия Боровича как члена ПОВ появилась в показаниях арестованных в середине июня. Но еще в начале мая он был уволен в запас РКК по ходатайству начальника разведывательного управления Комкора товарища Урицкого, а 29.04.1937 года номер 37260, приказ НКО СССР по личному составу номер 00106 от 5 мая 1937 года. Вскоре помощник заведующего отделением ТАСС в Шанхае Лев Лидов получил срочный вызов в Москву. 20 июня он с женой и маленькой дочкой отплыл на пароходе «Север» во Владивосток. 7 июля Борович прибыл в свою квартиру в доме номер 8 по Столешникову переулку. Через 4 дня он явился для доклада к начальнику управления. Об этом дне 11 июля 1937 года рассказывала много лет спустя секретарь начальника разведупра Звонарева. «Однажды начальник управления Урицкий вызвал меня к себе и сказал, что сейчас приедет Алекс, его будут брать, чтобы я с ним поговорил. Я вышла от него совершенно удрученная и сказала своей помощнице Фире Беленькой: «Сейчас придут за Алексом, но я не могу этого вынести, ты знаешь его меньше, поговори с ним». А в дверях столкнулась с Алексом. «Ты не знаешь, зачем меня вызывали?» — спросил он. Я еле-еле выдавила из себя, что не знаю, и ушла. Когда вернулась через час, то Алекса уже не было. Непонятно, правда, почему Наталья Владимировна упоминает Урицкого, который был снят с должности начальника разведупра еще в июне и заменен вернувшимся из Испании Берзиным. Но факт остается фактом. Одним из вариантов ареста был вызов подчиненных на доклад к начальству. 19 июля на заседании Партбюро разведупра РКК Берзин сообщил об аресте ряда руководящих работников управления, которых собрание постановило исключить из рядов партии, в их числе и дивизионного комиссара Розенталя Боровича. На заседании помимо Берзина присутствовали секретарь партбюро Туманян, его заместитель Яковлев, Валин, Стига, Колосов, Звонарев. Кроме Туманяна и Яковлева, всех остальных вскоре постигла та же участь. На первый допрос Боровича вызвали 13 июля и предъявили обвинение в шпионаже в пользу Польши. В качестве доказательства фигурировали показания Сташевского, Бортновского и Жбиковского, уже арестованных к тому времени его соратников по нелегальной военной организации Западного фронта. Следователь, помощник начальника третьего отдела Главного управления госбезопасности НКВД майор госбезопасности Ильинский, счел компрометирующими фактами польское происхождение Льва Александровича, проживание его родителей за границей, а также явно непролетарское происхождение подследственного. Подобные факты считались тогда крайне подозрительными, а показания сослуживцев дополняли картину измены Родине. Однако Ильицкий решил не останавливаться на выявлении существовавшего лишь в его воображении сотрудничества подозреваемого с польской разведкой с 1920 года и счел нужным получить от Боровича показания,